положив руку мне на затылок, не давая отстраниться. «Джейк, прости. Я всегда знал, что шансов у меня почти нет. Белла, ты ни в чем не виновата». «И ты туда же!» — застонала я. «Не надо!» Джейк посмотрел мне в глаза. «Чего не надо? Я очень даже виновата, и меня тошнит, когда твердят о моей невиновности». Он ухмыльнулся, хотя глаза остались грустными. «Хочешь, чтобы я тебя пропесочил как следует?» «Вообще-то хочу». Джейкоб поджал губы, прикидывая, насколько серьезно я это сказала. На его лице мелькнула улыбка и тут же сменилась хмурой гримасой. «Ты ответила на мой поцелуй, и этому нет оправданий», — резко сказал он. «Если ты уже знала, что откажешься от него, то не надо было целоваться так убедительно». Я поморщилась и кивнула. «Прости». «Белла, от извинений легче не становится. Чем ты только думала?» «Ничем», — прошептала я. «Надо было послать меня на смерть, ведь ты именно этого хотела». «Нет, Джейк», — заскулила я, сдерживая слезы. «Нет, никогда». «Ты что, плачешь?» — спросил он уже нормальным голосом. И заерзал. «Да», — пробормотала я, посмеиваясь над собой сквозь слезы, которые вдруг хлынули потоком. Джейк повернулся, свесив здоровую ногу с кровати. «Что ты делаешь?» — прикрикнула я на него сквозь слезы. «Лежи, дурачок, тебе нельзя вставать». Я вскочила и обеими руками толкнула его в здоровое плечо. Он сдался и, ахнув от боли, лег обратно, но все же успел схватить меня за талию и прижал к себе, заставив сесть на кровать. Я прижалась к нему, стараясь заглушить нелепые рыдания. «Неужели ты плачешь?» — пробормотал он. «Ты же знаешь, я сказал все это только для того, чтобы тебе угодить. Я вовсе так не думаю». Его ладонь погладила меня по плечу. «Знаю». Я судорожно вздохнула и постаралась взять себя в руки. «Как могло получиться, что расплакалась я, а Джейкоб меня утешает?» «Только все это правда. Спасибо, что высказал ее вслух». «Может, мне полагаются дополнительные очки за то, что я довел тебя до слез?» «А как же?» Я попыталась изобразить улыбку. «Столько, сколько захочешь». «Белла, солнышко, не переживай. Все образуется». «Интересно, каким таким образом?» — пробормотала я. Джейкоб потрепал меня по голове. «Я сдамся и буду вести себя примерно». «Опять голову мне морочишь?» Я развернулась к нему лицом. «Может быть», — без усилия засмеялся Джейкоб и тут же помрачнел. «Но я все же попытаюсь». Я нахмурилась. «Не будь такой подозрительной. Поверь мне на слово». «И что ты понимаешь под примерным поведением?» «Белла, я буду твоим другом и не стану просить о большем». «Джейк, по-моему, уже поздно. Как мы можем быть друзьями, если любим друг друга?» Он уставился в потолок, словно читая там невидимую надпись. «Ну, пусть это будет дружба на расстоянии, заочная». Я стиснула зубы. «Хорошо, что Джейкоб на меня не смотрит. Вот-вот опять разревусь. Я должна быть сильной. Вот только откуда взять силу?» «Ты знаешь эту библейскую историю?» — вдруг спросил Джейкоб, все еще изучая потолок. «Про царя и двух женщин, которые не поделили младенца». «А, про царя Соломона». «Точно, царь Соломон», — повторил Джейкоб. «Он велел им разрезать младенца пополам, проверял, который из них откажется от своей половины, чтобы защитить ребенка». «Ну да, помню». Джейкоб посмотрел мне в глаза. «Белла, я больше не хочу резать тебя пополам». Я поняла, что Джейк имеет в виду. Он любит меня больше, чем Эдвард, и сдается, чтобы доказать это. Меня подмывало защитить Эдварда, сказать, что он сделал бы то же самое, если бы я захотела, если бы позволила ему это сделать. Ведь именно я не хотела его отпускать. Но какой смысл затевать спор, от которого Джейкобу станет только хуже?